51. В связи с назначением претора на место умершего Випстана Галла разгорелась борьба. Германик и Друс, оба тогда еще были в Риме, поддерживали родственника Германика Готерия Агриппу, смотри примечание 35. Напротив, большинство настаивало на том, чтобы из числа кандидатов предпочтение было отдано наиболее многодетному, что отвечало и требованиям закона. Смотри примечание 36. Примечание 35. По-видимому, мать Готерия Агриппы была дочерью Марка Агриппы и Марцеллы, дочери Октавии, бабки Германика. Примечание 36. Имеется в виду закон Папея и Попея, изданный в 9 году нашей эры и отдававший предпочтение тем из соискателей на управление сенатскими провинциями, кто был женат и у кого было больше детей. Конец примечаний. Тиберий радовался, что сенату приходится выбирать между его сыновьями и законом. Закон, разумеется, был побежден, но не сразу и незначительным большинством голосов, как побеждались законы и в те времена, когда они еще обладали силою.